Решительный поворот в сторону новой литературы произошел благодаря движению 4 мая. Еще в 1915 году революционно настроенный ученый и литератор Чэнь Дусю, живший с 1880 по 1942 годы, будущий основатель Компартии Китая, начал издавать литературный журнал «Новая молодежь». В 1917 году талантливый публицист и ученый Ху Ши, живший с 1891 по 1962 годы, со страниц этого журнала призвал отказаться от условностей старой словесности и писать только на разговорном языке. Чэнь Дусю ответил Ху Ши статьей о литературной революции, в которой предложил создавать новую литературу, обращенную к широким массам. Страница 415. Чэнь Дусю утверждал, что китайская литература все еще находится на стадии классицизма и романтизма, и ей предстоит перейти к реализму. За короткое время журнал «Новая молодежь» снискал огромную популярность среди студенчества. Реализм стал знаменем нового литературного движения и одновременно источником его внутренних противоречий. Утверждая творческую индивидуальность литератора, новый художественный идеал неизбежно выявлял и разрыв между критическим видением писателя и действительностью, а в конечном счете – неспособность творческой личности изменить жизнь. Именно осознание того факта, что реализм сам по себе не может спасти Китай, со временем все сильнее влекло литераторов нового поколения на стезю революционного действия, которое позволяло установить союз с массами. Характерные черты нового реализма, насквозь пропитанного ядовитым сарказмом, проявились уже в первом произведении самого знаменитого китайского писателя 20 века Лу Синя, жившего с 1881 по 1936 годы, «Дневнике сумасшедшего», опубликованном в 1918 году в журнале «Новая молодежь». Спустя несколько лет Лу Синь издал повесть «Подлинная история А.Кью», пожалуй, самое значительное произведение новой китайской литературы. Герой повести – заносчивый, презираемый односельчанами, но в сущности безобидный босяк по имени А.Кью, что можно понять как «косичка», ибо китайцы при старом режиме носили косы, не желает признавать собственной ничтожности и всякое унижение или обиду воспринимает как собственную победу. В конце концов А.Кью идет на казнь, убеждая себя в том, что он выше своих палачей. Так Лу Синь высмеял убогое самодовольство элиты старого Китая, доведшей страну до катастрофы. Необычайный успех произведения Лу Синя объясняется, надо полагать, на редкость органичным сочетанием гротеска с реалистическим видением жизни. Сам писатель говорил, что он черпает свой материал из жизни несчастных людей больного общества. Впрочем, в те годы появлялось и немало произведений психологического реализма, в которых описывался душевный мир молодых интеллигентов. Нередко подобные произведения писали в жанре путевых заметок или исповедальной прозы. Так, в конце 20-х годов большой успех имели рассказы и очерки писателя Шэнь Цуньвэня, жившего с 1902 по 1988 годы, писавшего о природе и бытии своей родной провинции Хунань. В произведениях Шэнь Цуньвэня пейзажи родного края служат поводом для ностальгических переживаний и выявления авторского «я». На волне движения 4 мая появилась плеяда талантливых прозаиков и поэтов, которые старались следовать литературной программе журнала «Новая молодежь». В 1921 году 172 литератора во главе с Джоу Цзоженем образовали общество изучения литературы, провозгласившее своей целью пропаганду гуманной литературы. Страница 416. В том же году группа вернувшихся из Японии студентов, в том числе поэт Го Можо, живший с 1892 по 1978 годы, и драматург Тянь Хань создали в Шанхае общество творчества. В первое время члены общества исповедовали идеи свободного творчества и романтической стихии в литературе, а после 1925 года перешли на позиции революционной литературы. Со временем Го Можо стал активным сторонником КПК и после 1949 года возглавил вновь созданную Академию наук КНР. Что касается общества изучения литературы, то оно в середине 20-х годов раскололось на две группы. Одна из них, возглавляемая Лу Синем и Джоу Цзоженем, пропагандировала реализм в литературе. Другая, Ху Ши, Вэнь и До и другие, следовала установкам символизма. Подавляющее большинство китайских литераторов того времени считали, что литература должна служить национально-демократической революции. Эта тенденция нашла свое завершение в создании Лусинем в 1930 году прокоммунистической лиги левых писателей, активно участвовавшей в политических акциях революционных сил. К тому времени лишь немногие, подобно Линь Ютану и Джоу Цзоуженю, продолжали считать, что литература призвана быть в первую очередь средством творческого самовыражения писателя. 30-е годы ознаменовались большими достижениями в области прозы. В 1928 году Мао Дунь, живший с 1896 по 1981 годы, опубликовал роман «Разочарование», который стал первым крупным прозаическим произведением в духе новой литературы. Вместе с двумя другими автобиографическими романами писателя он составил трилогию под общим названием «Затмение». Публикация в 1932 году следующего романа «Мао Дуня. Полночь» стала большим событием в истории современной китайской прозы. В этом романе содержится тонкая психологическая характеристика жизни Шанхая того времени. В те же годы начал публиковать свои произведения другой крупнейший романист современного Китая Ба Цзинь, год рождения 1904, создавший две трилогии о жизни нового поколения китайской интеллигенции. В 30-е годы создал свои лучшие произведения еще один крупнейший прозаик нового Китая Лао Ше, живший с 1899 по 1966 годы, наделенный редким среди китайских писателей даром добродушного юмора. Наибольшей известностью пользуется его роман «Счастливчик-верблюд» 1938 года, утверждающий в характерном для новой прозы ключе невозможность добиться благополучия в одиночку. Среди других видных романистов того времени можно назвать Джан Тяньи, Тянь Джуншу, Сяо Джуня, Дин Лин, пожалуй, талантливейшую китайскую писательницу XX века и других.